Глава 64. Лика. Полет прошел очень приятно и комфортно. У трапа нас ожидал автомобиль. Из него вышел высокий красивый мужчина в сером офисном костюме. Снимая солнцезащитные очки, с широкой улыбкой он приветствовал нас, спускающихся по трапу. «Добро пожаловать!» – воскликнул он. Непроизвольно улыбнулась, ощущая себя самым желанным и долгожданным гостем для него. Он протягивает руку Максу. «Максим Александрович, как полет?» Его загорелое лицо и руки показывают, что этот человек часто проводит время на пляже. «Спасибо, Луис. Мы прекрасно долетели». Максим делает шаг в сторону. «Это моя жена, Вероника. Здравствуйте». Молодой человек протягивает руку мне. Я не смело отвечаю. До меня доходит, что этот мужчина другой национальности, но он достаточно хорошо и уверенно владеет русским языком. Что-то мне подсказывает, что он работает на Борисова. «Все готово. Вилла и лодка в полной готовности. Сам все проверил», – докладывает Луис. «Отлично», – выдыхает Максим, расправляя свободные плечи, слегка разминаясь. «Лодка?» – переспрашиваю, вскидывая бровями. «Небольшой катер», – с улыбкой отвечает мне Максим. «Покатаемся по морю». Пожимаю плечами. «Конечно». «Идем», – командует мой муж. «Сегодня чудесный день, но все идет к закату». Наша машина плавно покидает аэропорт. Луис, не оглядываясь назад, воодушевленно вещает. «А всю эту неделю будет прекрасная погода для вашего отдыха. Мы на 3 дня». Бросает ему Максим, сжимая мою руку, подносит ее губам. «Ох, как жаль! Вы не останетесь на музыкальный фестиваль классической музыки!» Не скрывая своего разочарования, говорит Луис, стреляя глазами в зеркало заднего вида. «В другой раз», – подмигивает ему Борисов. «У нас на эти выходные другие планы». Его блеск в глазах четко говорит, о каких планах идет речь. Я смущенно отвожу взгляд, поворачиваю голову к окну. Провожаю и встречаю новые деревья, новые дома и даже новых людей. Как все интересно, ярко, живописно и по-другому. До виллы мы добираемся быстро. Это остров, и он не такой большой. Но я успела заметить порт с небольшими лодками, милые и уютные кафешки, где местные жители и отдыхающие расслабленно пили кофе. Все словно замерло в тихом и уютном счастье. Двухэтажная вилла, украшенная кустарниками с красными, желтыми и белыми цветами, была меньше дома Максима. Но она так гармонично вписывалась в местный колорит той же тихой скромной роскоши. Боже, это рай! Я стала кружиться на солнце, ощущая сладостный теплый аромат цветов. «Я рад, что тебе понравилось здесь». Максим стоит рядом, любуется. «Тут совершенно другой воздух». «Определенно». Поддакивает мне мой муж, наблюдая мой детский восторг от новизны и эйфории. «Черногория. Волшебно тяну я. Это просто замечательно». От радости кружения моя голова снова плывет. «Ты в порядке?» – беспокоится Борисов, подхватывая меня. «В полном. Это от радости. Слишком много впечатлений». «Идем, я покажу тебе пляж». «А где дом моей семьи? Он такой же? Мы его проезжали?» Закидываю мужа вопросами. «Мы еще не доехали. Он следующий». «Далеко?» Прикрываю лицо рукой, делаю козырек от солнца, заглядываю ему в лицо. «Нет». «Покажешь?» Мы обходим дом, останавливаемся. Я вижу бескрайнюю гладь моря. Огромная площадь самой чистой воды поражает своей красотой. «Конечно». Борисов кладет руку мне на плечо. «Как же здесь красиво. И мы с тобой тут совершенно одни. Ты умеешь готовить?» «Немного». «Хорошо. Накормишь мужа?» «Сейчас?» Нервно восклицаю. Максим разворачивает корпус ко мне, опускает глаза на мои губы. «Нет. Сначала я покажу тебе нашу комнату». Подхватывают на руки, несет в дом. «Готова ли я?» Сама себя спрашиваю. «Да».